все в Академии вздохнули с глубоким облегчением. Международные отношения. Что за кадром? Мы понимали, что следует отходить от догматических представлений и во внешнеполитической, и военно-политической областях. В этой связи наиболее актуальной стала теоретическая проблема трактовки мирного сосуществования социалистической и капиталистической систем. Традиционно она рассматривалась как передышка в отношениях между социализмом и капитализмом на международной арене. С появлением у двух сторон ракетно-ядерного вооружения, способного уничтожить не только две сверхдержавы, но и большую часть населения планеты, стали относить мирное сосуществование между двумя системами к категории более-менее постоянной, но при этом не забывали добавлять, что это отнюдь не притупляет идеологическую борьбу. Такое видение состояния отношений с Западом, умноженное на стремление достаточно сильных авторитетных кругов США и некоторых других западных странах расправиться с Советским Союзом, порождало перманентную нестабильность, неустойчивость на мировой арене. Создавался замкнутый круг, в котором раскручивалась гонка вооружений. Характерное воспоминание, относящееся к 1946 году личного врага Уинстона Черчилля, лорда Моррена, который процитировал своего пациента в разговоре с ним, как говорится, с глазу на глаз. «Нам не следует ждать, пока Россия будет готова», — сказал бывший британский премьер. «Я полагаю, пройдет 8 лет, прежде чем она получит эти бомбы. Америка знает, что 52% машинной продукции России находится в Москве и могут быть уничтожены одной бомбой. Это, возможно, будет означать гибель 3 миллионов человек, но для них, американцев, это ничего не значит», — он улыбнулся. «Они скорее будут озабочены уничтожением исторических зданий вроде Кремля». В это время в ИММО и некоторых других научных центрах, отпочковавшихся от этого института, особенно в Институте США и Канады, директором которого был академик Арбатов, и в Институте Европы, возглавляемом академиком Журкиным, началась разработка новых внешнеполитических подходов с целью переломить тенденции, ведущие к термоядерной войне. Вывод был сделан однозначный. Нужно обеспечить надежную оборону, но не в ущерб гражданскому производству, развитию социальной сферы. Так появился термин «разумная достаточность». Дело в том, что мы не просто наращивали свои вооружения, мы отвечали США зеркально. Между тем, игнорирование принципа достаточности с учетом возможности нанесения неприемлемого ущерба потенциальному агрессору стоило нам очень дорого. Экономика СССР не выдерживала гонки вооружений по принятым нами правилам. В ММО и ряде других институтов Академии наук очень серьезно анализировали деятельность Организации Объединенных Наций, которая, по нашему мнению, должна была сыграть исключительно важную роль в установлении нового миропорядка. Основной фигурой в этих исследованиях был мой друг, профессор Морозов. Он прожил сложную жизнь, на которой тяжелым отпечатком легла его женитьба на дочери Сталина Светлане. Брак закончился трагически. Сталин развел этих любивших в то время друг друга людей. Отец Морозова был арестован. Григорий Иосифович лишили возможности видеться с сыном. Он зарабатывал на жизнь, пописывая статьи под чужими именами. Когда Светлана эмигрировала, а затем с дочкой, родившейся в США, вернулась в Москву,